стать учеником Христа, идти в христианской жизни к тому идеалу, к которому направляет нас Бог, это настоящий вызов. Бог видит не только нашу внешнюю сторону, Он видит человеческое сердце, видит, на что оно способно. Но есть на свете много христиан, которые так никогда и не становятся учениками, потому что они не хотят вступить в этот план, который предназначил Бог для их жизни. В книге чисел, в главе 13 и 14, описываются дети Израиля. В Кадес-Варне, когда они были готовы вот-вот войти в землю обетованную, Моисей послал 12 для обозрения земли, и они вернулись с неблагоприятным отчетом. Народ, живущий в этой земле, силен, и города укрепленные, там мы видели и исполинов, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были и мы в их глазах. В момент страха народ решил, что они не могут выстоять, потому что они боялись гигантов. Однако были среди тех соглядатаев двое, которые пришли с благоприятным докладом, а именно Иисус и Халев. Халев выразил свое доверие Господу. Он успокаивал народ, говоря: «Пойдем и завладеем ею, той землей, потому что мы можем ее одолеть». Халев оказался истинным учеником, верящим и следующим за Богом Израиля, ободряющий свой народ и призывая его также следовать за ним. Когда позднее Иисус Навин вел народ Израиля в землю обетованную, и когда земля была разделена между коленами, Халев сказал Иисусу Навину, выражая свой выбор: «Дай мне сию гору. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, исполинов, как говорил Господь». Вот почему Хеврон стал наследием Халева, потому что он полностью доверился Господу Богу Израилеву и его водительству. Халев поверил Богу и принял вызов, и Бог благословил его. Бог никогда не обещал, что жизнь христиан будет свободной от гигантов. Он только обещал, что Он обеспечит благополучное достижение Его народом полной зрелости во Христе, если они полностью покорятся Его Слову, обращенному к ним. Мы читаем дальше в Писании, что позднее, когда Иисус Навин вел народ в землю обетованную, они испытывали на себе Божью защиту и Его заботу о них на всем пути. Он послал им победу над исполинами и над врагами Израиля, и они заняли землю, как описывается это в Библии. В то же время пришел Иисус и поразил енакимов, гигантов на горе, предал их Иисус заклятию. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею. Другой великий вызов ученичества – это открыть неиссякаемый источник Божьих ресурсов. У новообращенного есть шанс отдать свою жизнь чему-то грандиозному, чему-то намного более великому, чем та посредственность, которой довольствуются многие христиане, удовлетворенные тем, что они спасены, но не желающие идти дальше с Господом. Слишком многие из нас не могут понять, что мы не делаем Богу одолжения, поверив в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Скорее, это Бог делает нам колоссальное одолжение, одолжение, за которое мы никогда не будем в силах Ему отплатить, одолжение, которого мы, грешные люди, недостойны, но которое Он нам дает в Господе Иисусе Христе, Его Сыне, продемонстрировавшим великую Божью любовь и ни с чем несравнимое одолжение, смерть, понесенную за наши грехи на кресте Голгофы. Библия говорит нам, что стать христианином для нас ничего не стоит, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Человек никаким другим путем не может обрести вечной жизни, кроме как через принятие Божьего дара спасения во Христе Иисусе. Однако, чтобы стать Христом учеником, необходимо заплатить цену. Святой Дух, обитающий в каждом верующем, попытается сказать этому верующему и показать ему, как стать истинным учеником и как поставить Христа на первое место в жизни христианина. Бог желает, чтобы христиане, особенно вновь обращенные, с энтузиазмом вновь обретенной радости и мира, зная Христа как своего Спасителя, вовлекались в жизнь новой семьи верующих, где они смогут вырасти в преданных и зрелых Божьих слуг. Библия заявляет: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Новый ученик должен последовать этому слову от Бога и считать все тщетою ради того, чтобы полностью отдать себя познанию и служению Господа, который спас его. В жизни новообращенного есть еще один вызов. Он призван на битву со всеми силами зла в этом мире. Он должен иметь ясное представление о сатане, величайшем враге Бога, и быть всегда начеку, когда тот себя показывает. Он должен также знать трех великих и могущих врагов, а именно мир, система, плоть и дьявол. Он должен научиться быть сильным в Господе и в Его могуществе, веря в то, что Бог хранит его, когда он доверяется Христу и молит его о помощи. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою. Истины ученик Христа – это тот, кто принимает все эти вызовы в своей новой жизни и служении для Бога. Как мы уже сказали, для этого ему придется принять вызов и заплатить цену. Но тому, кто остается просто спасенным христианином, никогда не возрастающим во Христе, никогда не познавшим всех Божьих благословений, которыми Бог желает наградить его, придется заплатить гораздо более высокую цену. Каждый верующий должен стремиться к тому, что лучше для Господа. И мы видели, что Бог хочет, чтобы у нас было все лучшее, что Он может дать нам. Доктор Хенриксен пишет: «Он сотворил мир, Он сделал нас, Он создал жизнь, Он также установил правила, по которым нам жить. Как часто мы хотим получить результаты, которые обещал нам Бог, но не желаем платить. Мы не хотим принимать вызова. Истинный ученик – это тот, кто хочет получать все больше и больше из того, что предлагает нам Бог во Христе. Он подобен мытарям и грешникам времен Иисуса, о которых сказано, что они приближались к Нему слушать Его. То, что другие пропускали мимо ушей, они с жадностью ловили, потому что они чувствовали в своей жизни великую нужду, которую они до этого не могли ничем удовлетворить. Духовно пустая религиозная жизнь тех дней никогда не была способна затронуть их сердца или удовлетворить их духовные запросы. Но когда они слышали, как говорит Господь Иисус Христос, Его Слово откликнулось в них, как Слово правды, и их потянуло к Нему и к тому спасению, которое Он им предлагал. Точно так же говорит Бог и сегодня всем, кто слышит Его, призывая их открыть свои сердца правде Евангелия и предлагая им вечное спасение во Христе Иисусе.